вопреки напускной храбрости. И чего ради я пытаюсь произвести впечатление на эту оборванку? Джек, не торопясь, двигался по туннелям. Дорога до парка была долгой, и он снова начал ощущать боль. Стоило ему уловить какой-нибудь шум, как он замирал на месте. Пестрая кошка демонстрировала потрясающую выдержку. Она забегала футов на 50 вперед и возвращалась, если путь был чист. Джек отчаянно жалел, что не может поговорить с ней. Теперь звуки были не только воображаемые, они становились громче. Джек начал слышать нечленораздельные крики. Каждый выстрел или взрыв заставлял его вздрогнуть. Фонарь он выключил из страха, что кто-нибудь может его заметить, и даже вымазал лицо грязью. Теперь пестрая кошка держалась в нескольких футах поодаль. Впереди послышался топот тяжелых ботинок по бетону. Он попятился и в тот же миг наткнулся на одного из охотников, для которого это столкновение стало такой же неожиданностью, как и для него самого. «Что за дьявольщина?» «Джоуи! Джоуи! Я поймал одного!» Мужчина в каске с фонарем не сильно ударил Джека прикладом по голове. «Где он, Слай?» Приклад слегка оцарапал кожу. Джек увернулся от луча света и бросился бежать в тупик. Ему хотелось вжаться в стену. Очень жаль, что он не может превращаться во что-нибудь полезное, вроде бетона или грязи. Едва эта мысль промелькнула у него в мозгу, как он ощутил знакомый зуд, который означал, что его кожа начинает покрываться чешуей. Джек подавил его, замедлив дыхание и взяв себя в руки. Больше сейчас от него ничего не требовалось. «Да где же пестрая кошка? Ванищенко убьет его, если с ней что-нибудь случилось». «Он должен быть где-то здесь, Джоуи. Ему некуда отсюда деваться». Прозвучал в дюйме от него грубый голос. «Брось гранату и сваливаем отсюда. Нам приказано уничтожить их базу». «Ай, Джоуи, брось! Слай, ты совсем спятил. Давай, парень, кидай!» Послышался звон металла о камень. Джек еще успел уловить вспышку света от гранаты, прежде чем всплеск адреналина стер его сознание. «Мерде!» Была его последняя сознательная мысль. Грохот взрыва вызвал обвал камней, но на этом участке строительные работы не велись. Крыша выдержала. «Проверь, чтобы все было в порядке, Слай». «Ладно, Джоуи, спасибо». Слай пользовался репутацией почти такого же законченного психа, как малыш Ренальда. «Почему я?» — спросил себя Джоуи. «Ничего не осталось. Какое-то тряпье и один кет. Правый». «Тогда идем. У нас еще много дел». Ни один из них не заметил пеструю кошку, устроившуюся на выступающем из стены камне почти под самым потолком. Она спрыгнула на землю и осторожно пробралась сквозь изорванную и окровавленную одежду. Она передала эту картинку Ванищенке и отправилась ей навстречу. Ванищенко бесшумно остановилась у дальней стены, ответвления на 86-ю улицу. Она ласково потрепала пеструю кошку и так тщательно, как только могла, попыталась прикинуться безобидной старухой. Черный кот предупредил ее, что приближаются мафиози, но она не успела уйти. Их было слишком много, чтобы сопротивляться, поэтому она безропотно подошла к ним. Теперь она молча смотрела на погром, который они учинили в ее жилище. Ее единственный защитник безотрывно смотрел на Дона Карла. «Должно быть, им как-то удалось ускользнуть», — извиняющимся тоном проговорил мясник. «Мне нужны их головы», — снова сказал Дон Карло. Он оглянулся и увидел картину на бархате в дешевенькой деревянной раме. «Стая львов», — подкрадывается к пасущимся в саванне зебрам. Один угол был оторван. «Дон Карло, сэр, я...» — это был Джоуи. «Что еще?» «Там Мария, Дон Карло. Я наткнулся на нее в одном из туннелей». Джои подвел Розмари к отцу. Она, казалось, не видела его, да и вообще ничего вокруг себя не замечала. Ее взгляд был пустым, почти безмятежным. Она походила на безвольную тряпичную куклу, потерянную кем-то в туннеле. Дон Карло взглянул на нее сначала с изумлением, потом с тревогой. «Мария, что случилось, Мия? Джоуи, что с ней произошло?» «Не знаю, Дон Карло. Она уже была такая, когда я ее нашел». Ванищенко взглянула на нее из-за спутанных волос. «Розмари, ты-то зачем во все это влезла? Эти социальные работники, вечно они всюду суют свой нос!» — пробормотала она вполголоса. Охранник обернулся на ее голос, но покачал головой и вновь отвернулся. «Позаботься о ней вместо меня, Джоуи, пока я не закончил с этим». Дон Карло обернулся к мяснику и спросил: «Старухе что-нибудь известно?» «Сейчас выясним». В луче света блеснуло лезвие стилета мясника. Он двинулся к женщине, потом остановился и внимательно прислушался. Все, кто находился в туннеле, также напряженно слушали. Рокот, который сначала казался шумом очередного поезда, приближался и слишком стремительно. Из западного туннеля послышались вопли, потом крик боли, и из темноты выехал вагон метро, хотя пути были взорваны, а контактный рельс отсутствовал. Вагон горел белым, фосфорицирующим светом, как дух мщения. На маршрутной табличке значилось «Си-Си Пригородный». Он остановился в центре толпы. Ослепительно яркие узоры на его боках изменялись так быстро, что прочитать их было невозможно. «Си-Си!» — Розмари, стоявшая в сторонке рядом с Джоуи, увернулась от него и бросилась к призрачному вагону. Она раскинула руки, как будто хотела обнять его, но едва она коснулась его, как тут же отпрянула. Потом осторожно протянула руку и коснулась того, что должно было быть металлом, но им не было. «Си-Си?» В том месте, которого коснулись ее пальцы, заиграло переливчатое цветное пятно, потом исчезло. Вагон почернел и стал практически невидимым. Потом на его боку проступили слова. Слова песни, которую написала Си-Си и которую слышала только ее лучшая подруга Розмари. Люди застыли на месте, слишком пораженные, чтобы пошевельнуться. «Ты можешь о боли петь, ты можешь петь о печали, но завтра изменишь едва ли, не сможешь вчера стереть». На боку вагона замелькали картинки, как будто проецируемые кинокамерой. Сначала они увидели нападение, изнасилование на станции метро, потом больничную кровать, рядом с которой стояла узнаваемая фигурка Розмари, кого-то в больничной рубахе, спускающегося по пожарной лестнице. «Значит, вот как ты сбежала из больницы, Си-Си. Зачем ты это сделала?» Розмари обращалась к вагону, как к другу. Следующая картинка — другая станция метро и другое нападение, только на этот раз фигурка в больничной рубахе была свидетелем. Она попыталась преградить нападавшему дорогу, но тот отбросил ее, и она упала на рельсы. Переливчатая вспышка боли и ярости. Мусор и то, что не было прикреплено к безлюдной платформе. Торговые автоматы, смятые газеты, дохлая крыса полетела на рельсы, точно затянутая в ненасытную воронку черной дыры. К платформе с лязгом подъехал поезд из шести вагонов. Внезапно вагонов стало не шесть, а семь. Нападавший, убегая, запрыгнул в новый вагон, и все вдруг стало ярко-алым, как будто вагон-призрак захлебнулся в крови. Новые станции, новая кровь. Еще один нападающий в кожаной куртке, рядом с ним пожилая женщина. «Ламми!» Розмари попятилась от изображения своего жениха, застуканного с поличным во время ограбления. «Ламми? Ломбарда?» Дон Карло вне себя от ярости смотрел, как его несостоявшийся зять вошел в вагон и был убит. «Джоуи, уведи Марию подальше от этой дьявольщины. Рикардо, где миномет? Тебе представляется отличный шанс. В «Фредерико, давай старуху к стенке вагона. Я хочу, чтобы от них мокрого места не осталось. Живо!» Джоуи потянул девушку прочь. Она принялась отбиваться. «Боже правый!» — пробормотал он, не обращаясь никому в особенности. «Все точно так же, как было в деревнях. Боже!» Ванищенко спокойно подошла к вагону, крепко прижимая к себе кошку. Рикардо тщательно прицелился. Женщина выпрямилась. 40 фунтов вздыбленной черной шерсти и яростно полосующих когтей с размаху обрушились Рикардо на спину. Он повалился ничком, трубами намета опрокинулась, и снаряд, который он только что выпустил, полетел вертикально вверх. С потолка хлынул дождь огненно-золотистых искр. Розмари вырвалась из рук Джоуи и побежала к вагону. По стыкам развороченных бетонных плит побежали трещины, сквозь которые хлынула вода. «Рикардо, идиот, ты проделал дыру в озеро в Центральном парке!» — рявкнул Фредерико Мясник кому-то, кого больше не интересовал исход дела. Мафиози в расцепную бросились по туннелям. «Прыгай в вагон! Быстрее!» — Розмари подтолкнула Ванищенко. «Мария, я иду к тебе на помощь! Держись!» Дон Карло сражался с прибывающей водой, пытаясь спасти единственную дочь. «Папа, я ухожу с Сиси!» «Нет, не смей! Это проклятый вагон!» Дон Карло попытался сделать еще шаг и понял, что его нога угодила в ловушку. Он сунул обе руки в холодную воду, чтобы высвободить ее, и наткнулся на чешуйчатую кожу. Он опустил глаза и увидел ряды острых зубов. Неумолимые глаза рептилии смотрели прямо в его глаза. Розмари затолкала в вагон всех, даже черного кота, и вагон поехал обратно в западный туннель. «Подожди, там Джек. Нельзя оставлять его там». Ванищенко попыталась разжать двери. Девушка схватила ее за плечо. «Кто такой Джек?» «Мой друг». «Нам нельзя туда», — сказала Розмари. «Прости». Ванищенко села на заднее сиденье, окруженное обоими своими кошками, и принялась смотреть на воду, несущуюся мутным потоком за ними по пятам. Вагон полз вверх по скату, ведущему к 86-й улице, но вода все прибывала, захлестывая колеса Сиси. Наконец они добрались до возвышения, где волна не могла их достать. Сиси остановилась, начала сползать вниз, затормозила. Ее пассажиры столпились у задней проходной дверцы, пытаясь увидеть хоть что-нибудь из того, что оставили в темноте. «Выпусти нас, Сиси», — попросила Розмари. «Пожалуйста». Двери вагона с шипением разъехались. Две женщины и две кошки выбрались на рельсы и очутились на новоявленном пляже. Пестрая кошка осторожно потрогала лапкой воду, фыркнула и отвернулась. Она мяукнула и подняла голову на Ванищенко. «Погоди», — ответила та. На ее губах на миг заиграла непривычная улыбка. Розмари всматривалась во мрак, пытаясь разглядеть что-нибудь. Там был ее отец, пытающийся дотянуться до нее. Потом осталось только его лицо, затем глаза и ничего. «Там», — ровным голосом произнесла Ванищенко. «Я ничего не вижу», — покачала головой Розмари. «Там». Теперь все четверо наблюдали за волной, расходящейся перед широкой плоской мордой. Из воды показались два глаза, оглядели стоящую на берегу группку. Кошки возбужденно замяукали, пестрая принялась скакать туда-сюда, черный начал стягать хвостом по бокам. «Это Джек», — сказала Ванищенко. Некоторое время спустя, когда пыль улеглась, вода схлынула, раны были перевязаны, мертвые похоронены, многострадальные городские службы принялись наводить порядок. Манхэттен вернулся к обычной жизни. Дно озера в Центральном парке снова заделали, и его опять наполнили водой. Слухи о морских чудищах, собственно, их следовало бы именовать озерными, упорно ходили, но так и не подтвердились. 68-летняя Сара Джарвис наконец поняла, что за фрукт скрывается за личиной президента. В ноябре 72 года она проголосовала за Джорджа МакГоверна. Фортуна наконец-то повернулась к Джоуи Мансони лицом, ну или, по крайней мере, другим боком. Он переехал в Коннектикут и написал роман о Вьетнаме, который не имел никакого успеха, и книгу об организованной преступности, которая имела успех. Роза Мария Гамбионе официально сменила имя и стала Розмари Малдун. Она получила диплом Колумбийского университета по специальности «социальный работник» и помогает доктору Тахиону в лечении Сиси Райдер. Она поступила в юридическую школу и готовится взять в свои руки семейный бизнес. Сиси Райдер до сих пор остается одной из самых сложных пациенток доктора Тахиона, но в возвращении ей и ее разуму человеческого облика наблюдается явный прогресс. Сиси продолжает сочинять пронзительные, берущие за душу стихи. Песни на ее слова уже записали Патти Смит, Брюс Спрингстин и другие. Время от времени, особенно в плохую погоду, Ванищенко с черным котом и пестрой кошкой живет в подземном пневмопроводе Альфреда Бича вместе с Джеком Робичо. Эта договоренность оказалась выгодной обоим, но неизбежно повлекла за собой кое-какие изменения. Джек больше не ловит крыс. Вот жалоба, которая чаще всего теперь звучит в столовой, обставленной в викторианском стиле. «Что? Опять цыпленок?»